Глава 29. Дэвид поставил машину в подземный гараж. Часы на приборной доске показывали 7:30. «Через 5 минут я увижу Сару Джейн. Через полчаса мы сядем ужинать. К полуночи она попытается меня убить». Окружающее казалось нереальным. Реальными были только до предела натянутые нервы, тугой ком в желудке, пот, сбегающий по спине. Он войдет в дом и будет вести себя как можно более естественно. Они поужинают, 9:00 он уляжется в постель. Вскоре к нему присоединится Сара Джейн, а потом заявится и таинственный сообщник. Дэвиду приказано изобразить сердечный приступ, что озадачит будущих убийц, и остается только надеяться, что у Магуайра и его людей будет достаточно времени, чтобы ворваться в дом и арестовать преступников. Радж, камердинер Дэвида, приветствовал его с обычным спокойствием. «Добрый вечер, сэр. Как прошел день?» Никто из слуг не знал, что происходит, ради их же безопасности. Дэвид безоговорочно доверял Раджу, но Дэнни настаивал на полной секретности. «Все прекрасно, Радж, спасибо. Миссис Айшек дома?» «Пожалуйста, скажи нет. Скажи, что она ушла, что передумала, что решила не участвовать во всем этом. Она в гостиной, сэр. Ждет вас». Когда Дэвид вошел в комнату, Сара Джейн стояла у окна спиной к нему в длинном алом платье с круглым вырезом, которое Дэвид купил ей в Париже в свадебном путешествии. Волосы небрежно сколоты на затылке. Она была неотразима. Нарядилась к ужину? Она повернулась с застенчивой улыбкой. Подумала, что нужно хотя бы раз приложить некоторые усилия. «Тебе нравится?» Во рту у Дэвида пересохло. «Потрясающе выглядишь». Сара подошла к нему и обняла. «Спасибо», — прошептала она, нежно целуя Дэвида в губы, и он почувствовал, как слабеет его решимость. Он пытался вспомнить фотографии вдов, вторых «я» Сары Джейн, ее голос на полицейской записи, вспомнить о том, как эти двое замышляли его убить. Но сейчас все это казалось сном, не имевшим никакого отношения к Саре Джейн, чьи мягкие губы прижимались к его губам. «Разве можно любить того, кто замышляет тебя убить? Идем к столу». А тем временем Дэнни пребывал в полном смятении. Новым водителем доставки был не Лайл Риналта, как он ожидал и надеялся. Новым водителем оказался Мэтт Дейли. Мысли Дэнни метались от прошлого к будущему. Мог ли Дейли быть соучастником? Мог ли он помогать Азраилу? Интуиция подсказывала, что это немыслимо. Мэтт Дейли не был знаком с этой женщиной до убийства Баринга, и он не мог убить Майлза, потому что в это время был в Лос-Анджелесе. И все же... Что Дэнни знал о Мэттью Дейли? Только то, что Мэтт сам ему рассказал, что он писатель из Лос-Анджелеса, что у него есть сестра Клэр и бывшая жена Ракель, и что он биологический сын Эндрю Джейкса. Сестра действительно существовала, Дэнни ее знает. Остальную же часть истории он принял на веру. Что, если все это вранье? С трудом успокоившись, Дэнни попытался спокойно проанализировать ситуацию. Предположим, все, что он сказал, правда. И он действительно сын Джейкса. Если верить Дейли, Джейкс бросил его и мать с сестрой, оставив без единого цента. Достаточный ли это мотив для убийства? Разумеется. Мэтту было 25, когда убили Джейкса. Более чем взрослый мужчина, чтобы спланировать и организовать убийство. А если он и раньше был знаком с этой женщиной и знал ее как Анжелу Джейкс, вторую жену отца, а позже как Трейси Хенли и Ирину Анжу, а теперь как Сару Джейн Айшек? Но если это так, каким боком тут задействован Манчини? И главное, зачем Дейли прилетел к Дэнни в Лион? Чтобы показать, что все убийства связаны, и убедить вновь открыть дело? Если Мэтт соучастник, это не имеет никакого смысла. Разве что он хочет, чтобы его схватили. Разве это не классическое поведение психопата? Нет смысла совершать идеальное преступление, если мир так и не узнает о вашем блестящем уме. Дэнни представил Мэтта. сначала в Лос-Анджелесе, потом в Лондоне и на юге Франции, ожидающего полицейских сирен, наказания, стука в дверь, которого так и не последовало. Возможно, анонимность стала его тяготить. «Камера 3, сэр!» — голос Аджия отвлек Дэнни от размышлений. «Дейли уезжает». «Уезжает?» Теперь Дэнни был окончательно сбит с толку. «Разве убийство назначено не на сегодня? Если так, почему Дейли уезжает, да еще с такой головокружительной скоростью? 60 миль в час, не меньше!» Он посмотрел на часы. «Без 5:08. Ужин займет не меньше часа. Дэвид должен был лечь в постель после 9. «Где сейчас Айшек?» «По-прежнему в гостиной. Его голос ясно слышен. Он в порядке». Дэнни принял мгновенное решение. «Ладно, поезжайте за Дейли, то есть за фургоном». Аджей поколебался. «Уверены, сэр? Если в доме возникнет что-то непредвиденное, и мы не поспеем вовремя...» «Мы поспеем вовремя. Я хочу знать, куда спешит этот ублюдок». Дэнни поднял портативную рацию уоки-токи, чтобы поговорить с командой наблюдения, сидевшей во второй припаркованной у фасада дома машине. «Мы с Джасалом преследуем возможного подозреваемого. Вы оставайтесь на связи. И дайте знать, если придется пораньше ворваться в дом или что-то случится». «Да, сэр». Дэнни повернулся к Аджию. «Чего вы ждете? Вперед!» — скомандовал он. Мужчина, свернувшийся подобно змее в шкафу спальни, прижал дуло пистолета к щеке и закрыл глаза, словно обнимая любовницу. У его ног в полумраке поблескивало 6-дюймовое лезвие охотничьего ножа. Места было совсем мало, и у него затекли ноги, но тупая боль в бедрах была ничтожной ценой за месть. Всего через один короткий час все будет кончено. «Как суп?» «Спасибо, очень вкусно. Я сама приготовила». «В самом деле? Мы мило болтаем?» Дэвид зачерпнул ложкой последний шарик из мацы. Он целый день боялся, что разгулявшиеся нервы не дадут ему поесть. Дэнни много раз подчеркивал, что он должен вести себя естественно в присутствии Сары Джейн. Но что, если Дэвид не сможет? Что, если его вырвет, если он потеряет сознание? Или за десертом случайно выпалит: «Почему ты пытаешься убить меня?» Но, как выяснилось, он был на удивление голоден для последнего ужина приговоренного. Да и суп был вкусным. «Что смешного я сказала?» — спросила Сара Джейн. Дэвид запоздало сообразил, что по-идиотски ухмыляется, занятый своими мыслями. «Ничего». Он попытался принять бесстрастный вид. «Что у нас на десерт?» «Смерть от шоколада?» «Мороженое. Ты хорошо себя чувствуешь?» Ничего не помогало. Он смеялся все громче, не в силах остановить поток слез, струившихся по лицу. Он ничего подобного не чувствовал с тех пор, как однажды в жизни выкурил косячок еще в студенческие дни в Оксфорде. «Должно быть, я близок к истерике. Может, хочешь пойти наверх, прилечь?» «Наверх». От одного этого слова он мгновенно протрезвел, словно в лицо ему выплеснули стакан ледяной воды. «Так она хочет сделать это сейчас, поскорее со мной покончить. Почему нет?» Вначале планировалось подождать до конца ужина, чтобы потом лечь, где-то в 9:15, но если Сара Джейн готова сейчас, то и он тоже. Он вспомнил о спецназе, окружившем дом, вспомнил слова Дэнни Магуайра, сказанные утром. «Вы в полной безопасности. Едва она попытается что-то сделать, мы будем здесь через минуту». «Думаю, нужно прилечь, если ты пойдешь со мной. Что-то мне нехорошо». Фургон доставки мчался по широким улицам Марати, быстрый и верткий, как мышь. Аджи не отставал, стараясь не потерять управление большой машиной группы наблюдения, а обычно вежливый Магуайр орал: «Гони, не теряй его!» Джасал прекрасно знал улицы города, но фургоны наблюдения непригодны для погонь на высоких скоростях. Они предназначены для того, чтобы часами выстаивать перед домами, ничем не выделяясь из окружения. Только водительское мастерство Аджия позволило не выпускать машину доставки из поля зрения. Его фургон подпрыгивал на камнях и опасно кренился на углах зачастую неосвещенных улиц. Одному Богу известно, что сделается с их дорогим аудио-видеооборудованием. Они мчались по жилым районам Мумбаи, Уокшвар-роуд, Педер-роуд, Бридж-Кэнди, отличавшимся типично британской архитектурой. Водитель избегал оживленных торговых улиц, как Кафперейд или Кармайкл-роуд, предпочитая тихие места. Очевидно, он понял, что его преследуют. Через 20 минут, проведенных в бессмысленной езде по кругу, машина доставки направилась на север, к крикетному стадиону Уонкит. В этом районе на улицах было полно молодежи. Яркие огни стадиона виднелись за много миль. «Должно быть, сегодня вечером матч», — заметил Аджи. «Сомневаюсь, что мы протиснемся дальше. Только не на фургоне». Теперь машина была едва видна за темной клубящейся массой. Неужели Мэтт собирается прорываться сквозь толпу? Дэнни взглянул на часы. 8:45. Ужин Айшига скоро закончится. Пора возвращаться. Магуайр, не задумываясь, распахнул дверь и стал протискиваться сквозь толпу с воплем полиции, хватаясь за рубашки и пиджаки, буквально раскидывая людей. И почти сразу же добрался до машины Мэтта. Она тоже была пуста, брошена в нескольких ярдах от ворот стадиона. Магуайр в отчаянии огляделся, выискивая в толпе заметную белую шевелюру. Ничего. И вдруг он увидел Мэтта прямо у входа на стадион, ярдах в 20 перед собой. К тому времени, как Дэнни доберется туда, Мэтт уже будет на стадионе и растворится в толпе. Пальцы Дэнни инстинктивно сжали рукоять пистолета. Но он не может им воспользоваться. Один выстрел, и начнется паника и давка. Отчаяние вновь охватило его. Но тут показался Аджей. Люди перед ним расступались, как Красное море перед Моисеем. Его длинные ноги почти не касались земли. Потом раздался вопль и шум схватки. Дэнни ринулся вперед, размахивая жетоном Интерпола, как чесноком перед вампиром. Джасал напал на Дейли, сбил его с ног и прижал к земле. «Я арестовал подозреваемого, сэр», — пропыхтел он. «Хорошая работа, Джасал. Молодец. Мэтью Дейли, я должен арестовать вас по подозрению в попытке...» Он вдруг осекся. Мужчина, лежавший на земле, повернул лицо. На щеке его темнел синяк. В широко раскрытых карих глазах плескались смятение и паника. Арестованный оказался индийцем. Дэвид Айшек смотрел в зеркало ванной, судорожно вцепившись в мраморный край раковины. Вот оно. В любой момент она его впустит. Моего убийцу. Он плеснул в лицо холодной водой, пытаясь остановить головокружение. «Помни, что сказал Магуайр. Он дежурит у дома. Главное — упасть на пол и схватиться за грудь в ту секунду, как войдет этот тип. Это легко. Дэвид, дорогой!» В дверях, пошатываясь, стояла Сара Джейн. «Ты в порядке? Может вызвать доктора?» «Пошатывается. Странно. Почему?» Перед глазами Дэвида поплыли цветные пятна. «Я... мне плохо». Теперь вся комната качалась, как корабль в шторм. Неожиданно его сильно затошнило. Какое там притворство? Сейчас у него в самом деле будет сердечный приступ. И тут до него дошло. Как суп. Я сама приготовила. Она отравила меня. Эта сука что-то подсыпала в суп. Он попытался взглянуть на Сару Джейн, но над ним склонилось ровно 6 двойников жены. Он сполз на пол, хватаясь за живот. «Почему? Почему ты это сделала?» На ее глазах выступили слезы. «Все в порядке. Не паникуй. Я вызову скорую». Сочувствие в ее голосе было таким неподдельным, но он не мог позволить себе поверить. Не мог позволить себе вернуться к прошлому. Нужно сосредоточиться, не потерять сознание, добраться до спальни, дать спецназу знать, что произошло. Собрав последние силы, он заорал. «В постель!» Горло его распухло. Он стал задыхаться. «Скоро совсем не сможет говорить. Я должен лечь. Пожалуйста». «Конечно, дорогой, конечно». Сара Джейн помогла ему дойти до кровати. Лицо у нее было встревоженным. Почему она до сих пор притворяется? Непонятно. Он упал на постель и схватился за галстук. Нужно его ослабить. Он не может дышать. Он лихорадочно замахал рукой Саре, умоляя о помощи, но она повернулась и направилась к телефону. «Я вызываю скорую. Держись, Дэвид, помощь уже в пути». Дэнни залез в фургон, пристегнул ремень и схватился за поручень над дверью. Джасал выехал на широкую дорогу и включил сирену с мигалкой. «Должно быть, они делают около 90 миль в час». Дэнни взглянул на часы. 9. Он чувствовал себя последним идиотом. Мэтт Дейли, разумеется, все еще в доме Айшига. Он с самого начала знал об участии Дэвида в деле и постарался заманить его подальше, используя классическую наживку. И это ему удалось. Неужели они уже убили Айшига? Неужели все кончено? Сидевший рядом с Дэнни звукооператор сражался со сложным радиооборудованием. Нужно связаться с другими членами команды, войти в дом, пока еще не слишком поздно. «Что-то есть?» — крикнул Дэнни, перекрывая вой сирены. Звукооператор покачал головой. «Мы в диапазоне, но я не могу поймать сигнал». Вдали блеснули огни Маратти. «Скоро покажется дом Айшига. Попытайтесь еще раз». Сара Джейн положила трубку телефона. «Они уже едут». Дэвид то терял сознание, то приходил в себя. «Что мне делать? Сказать о боли в груди?» «Так трудно отличить реальность от бреда. Сара действительно держит его за руку, вытирает платком лоб, или это сон?» «Она кажется такой любящей, но разве она не задумала убить его?» Он закрыл глаза, а когда открыл, увидел нависшего над кроватью мужчину в маске, одетого в черное. В руке его, отливая серебром на темном фоне, поблескивал нож. Дэвид хотел закричать, но связки, казалось, намертво сомкнулись. А кроме того, он боялся вовсе не так сильно, как думал раньше. Он просто очень, очень устал. «Возможно, мне все это снится, и через минуту он исчезнет». Дэвид снова закрыл глаза и провалился в забытье. «Я поймал, сэр! Голоса! В хозяйской спальне!» Дэнни от облегчения резко выбросил вперед кулак. «А остальные?» «Да, сэр, связь есть!» «Демартен, Капири, вы записываете?» В рации раздался голос взбешенного индийца. «Магуайр, где, мать вашу, вас носила?» «Неважно, немедленно врывайтесь в дом. Они в спальне, уводите оттуда Айшига!» Дэнни отключился и повернулся к звукооператору. «Айшига, слышите? Он еще жив?» Тот схватился за наушники и сосредоточенно зажмурился. «Не уверен. Слышу голос женщины. Она...» Он вдруг сорвал наушники. Дэнни не нужно было спрашивать о причине. Все в фургоне услышали вопль Сары Джейн. А тем временем мужчина снял маску и улыбнулся. «В чем дело, ангел? Ждала кого-то еще?»